Глава 16. «Ты посмела прикоснуться к моим вещам!» — неприятно взвизгнула девушка. «Да больно мне нужны твои вещи!» — фыркнули ей в ответ. «Хоть знаешь, кто я такая!» «Мне это совершенно неинтересно!» «Неотёсанная деревенщина!» «Так что тут происходит?» — произнесла я, обведя аудиторию строгим взглядом. «Надо же!» Ссору затеяла моя дорогая Николет Грейвс. И это уже на первом занятии. Но да, гонора ей было не занимать. «Она?» — Грейвс указала пальчиком на свою одногруппницу, девушку с задорными каштановыми кудряшками. «Трогала мои вещи. Мне это не нравится. Я требую, чтобы ее отсадили от меня подальше». «Профессор, я не...» Девушка попыталась себя защитить, но я ее остановила, подняв руку. «Значит, требуешь?» Я посмотрела на Николет. Моя неприязнь к ней усиливалась в геометрической прогрессии. «Что ж, я считаю, что данное требование должно быть выполнено. Стол в третьем ряду как раз свободен. Прошу». Николет Грейвс едко усмехнулась, но она даже не подозревала, чем это может для нее в конечном итоге закончиться. Девушка с каштановыми кудрями встала, но я снова ее остановила. «Куда вы?» «Вы же сами сказали», — поникшим голосом отозвалась она. «Я обращалась к мисс Грейвс. Если ее высокое положение мешает как-то контактировать с девочками, тогда пусть сидит отдельно ото всех. Стол, как я уже сказала, в третьем ряду, у стены». Аудитории были новенькими, и места было предостаточно, так что все задние столы были свободны. Грейвс было суждено сидеть там одной. А если учесть, что магичка из нее не самая талантливая, не списать, не добиться помощи. Все получилось даже лучше, чем я представляла. «Мисс Грейвс, занятия уже начались, не задерживайте. Или вы хотите получить наказание? К примеру, отработку. Мытье полов в столовой в компании нашего повара сделает вас порасторопней». К слову, поваром в академии была орка Тала Ирхе, прекрасный представитель своего народа и безупречный работник. Но не буду скрывать, она была очень строга с такими вот девушками. После отработок на ее кухне все становились как шелковые. Если сейчас Николет не выполнит то, что ей сказали, на кухню отправится вся группа. С особой суровостью произнесла я. После моих слов взгляды всех девушек устремились к Грейвс. Кто-то смотрел просто с интересом, а кто-то и с нескрываемым раздражением. Неудивительно. Схлопотать наказание в первый день. И из-за кого? Из-за какой-то малопонятной выскочки? «Я буду жаловаться!» — выкрикнула истинная моего бывшего. Я лишь пожала плечами. Неужели она думает, что сможет напугать меня? Сальма на моей стороне. А ректор? Ректор особо никогда не интересовался девичьим факультетом. Боевики — вот его гордость. Так что почти все решения на бытовом оставались за его преподавателями. Пожалуется Каю? Ха! Я даже готова заплатить, чтобы посмотреть на этот концерт. «Да пересядь уже, наконец!» — выкрикнула одна из студенток. Остальные поддержали ее раздраженным шушуканьем. Как по мне, Николет Грейвс сейчас совершила большую ошибку, настраивая против себя своих же одногруппниц. Ее истинность тут не поможет. Интересно, из какой она семьи? Почему-то только сейчас данный вопрос заполз ко мне в голову. Грейвс. Я не могла припомнить ни одной известной магической семьи с такой фамилией. Она не аристократка. Ее поведение, внешность, то, как она была одета в нашу первую встречу и потом, когда я сбежала от Кая. А если посмотреть ее личное дело? Промелькнувшая мысль заставила меня призадуматься, но она довольно быстро упорхнула. Николет, наконец, пересела, и нужно было начинать урок. Время, потраченное на разборки, никто не вернет. Итак, когда все нашли свое место, я сделала упор на последнем слове, краем глаза взглянув на Грейвс. Давайте начинать наше занятие. Считается, что бытовая магия самая простая из магических наук. С этим сложно не согласиться. Однако и я не устаю повторять, даже она нуждается в контроле. Многих из вас я принимала на экзамене. И почти у всех была одна ошибка. Вы плохо владеете своей силой. «Просто у всех нас недостаточно резерва для сложных заклинаний», — с грустью в голосе заявила девушка с каштановыми кудряшками. «А вы знаете, что резерв можно развить? Я с улыбкой посмотрела на взволнованные лица девочек. «Да-да, магический потенциал можно развить. Как спортсмены тренируют тело, так и маг может натренировать силу. Но для этого нужно время, старание и, разумеется, контроль». Девушки слушали меня внимательно, с жадностью впитывая новую информацию. За исключением... Николет Грейвс, разумеется. Я не увидела в ее взгляде хоть мало-мальского интереса. Все же странно. Она с таким рвением пришла на экзамен. «У меня получится!» Вспомнив слова девушки, я поморщила нос. В ней было слишком много уверенности и гонора. Она знала, что поступит. Вне всяких сомнений знала. Оставшуюся часть урока я старалась не смотреть на последний стол, стоявший в третьем ряду. Однако нутром чувствовала на себе недовольный взгляд Грейвс. Практических занятий сегодня не было. А жаль. Хотелось самолично увидеть, на что способна эта девушка. Экзамен — это экзамен. Быть может, она и правда перенервничала, как сказал Итан. Хотя в это верилось с трудом. В библиотеке. Занятия почти подходили к концу, и я принялась выписывать на доске названия учебников. Возьмете книги. «Бытовые чары» Карпина Ритри, «Дом, в котором живет магия» Бенджамина Адамсона. И еще. Я обернулась, внимательно оглядев аудиторию. «Тот, кто хочет преуспеть, возьмите и изучите «Управление магическими потоками» Айлин Этвуд. Книга сложная, однако она поможет вам с резервом. Если мистер Блумфилд, библиотекарь, будет возражать, ссылайтесь на меня». Резкий и громогласный звонок ударил по ушам. Девочки тут же поднялись и одна за другой направились на выход. Уф, первый урок был закончен. Осталось 4. Но, нужно сказать, остальные занятия прошли куда проще. Девочек я знала, а они знали меня. Последним уроком было занятие у первокурсников боевого факультета. В программе Академии преподавание бытовых заклинаний было обязательным для всех факультетов. Различались лишь сроки. На бытовом, разумеется, занятия проходили вплоть до 5 курса. Что же касается остальных, артефакторы, целители, маг-зоологи изучали бытовые чары вплоть до 3 курса. Ну а боевики — 1,5 года максимум. И их можно понять, сама была на их месте. Если вспомнить, я буквально засыпала на занятиях по бытовым чарам. Поэтому со студентами боевого факультета мы с Сальмой сознательно изменили план работы. Никаких скучных заклинаний, только самые действенные, такие, что и в бою не стыдно использовать. Главное — придумать, как их правильно применить. А паркоум — заклинание для чтения скрытых записей — используется в разведке. Миньо — создает копию вещи. Если хорошо постараться, можно клонировать самого себя. Заклинание лучшей иллюзии может отлично помочь в магической дуэли или в поимке преступника. Об уменьшающих и увеличивающих заклятиях и говорить не стоит. На бытовом их проходят на 5 курсе. Боевики неплохо справляются и на 1. «Удивительно», — отозвался кто-то из студентов. «На 1 занятии на бытовом я узнал гораздо больше, чем за весь день на боевом». Парень откинулся на спинку стула и недовольно скривил губу. «Отец говорил, что боевой факультет в Академии самый сильный и престижный, а по факту...» «А что такое?» Я навострила уши. До ужаса стало любопытно, что же Кай с ними сделал. Посадил переписывать лекции? Или заставил читать трактат Самуэля Фардинга «Спецмагия»? «Во-первых, Фейн не похож на боевого мага!» — выкрикнул один из драконов. «Заставил нас бегать по стадиону, а сам ушел!» «Ушел?» — не поняла я. «Куда ушел?» «А мы откуда знаем?» По аудитории пронеслись недовольные возгласы. «Тише, пожалуйста!» Я подняла руки. «И вы весь день просто бегали?» «Нет, конечно, мы что, идиоты?» «Вы нет, а вот ваш декан, возможно». «Нельзя! Нельзя оставлять первокурсников без присмотра, особенно на тренировочном полигоне!» Неужели ректор не объяснил ему правила? С окончанием занятий я почти сразу направилась в кабинет магистра Авровеха. Я, конечно, никогда не была ябедой, но сейчас ситуация напрямую касалась безопасности студентов. Постучав 3 раза, я влетела в кабинет. Ректор сидел на своем месте, с головой зарывшись в бумагах. «Анна?» Увидев меня, магистр снял очки. «Что-то случилось?» «Кай Фейн», — отчеканила я. «Да», — он прищурился. «Что такое?» Я хочу, чтобы вы его уволили». «И в чем я провинился на этот раз?» Недовольно буркнули у меня за спиной. Я закрыла глаза и начала считать. Досчитав до 10 и сделав глубокий вдох, обернулась. Кай сидел в широком кресле возле стены. Когда открываешь дверь и не оборачиваешься, действительно кажется, что в кабинете, кроме его хозяина, никого нет. «Да, Анна», — магистр поднялся из-за стола. «Что произошло?»